Позвольте мне подвести итоги этой программы таким образом. Сейчас самое лучшее время для жизни во всей человеческой истории. Сегодня существует большее количество возможностей получать больше и продвигаться по службе быстрее, чем когда-либо было. Сегодня вы можете достигнуть большего прогресса за несколько лет, чем ваши родители или бабушка и дедушка могли бы достигнуть за всю свою жизнь. Сегодня первичный источник богатства – талант и способность. Все деньги и ресурсы текут к мужчинам и женщинам, которые демонстрируют, что они могут выполнять работу и выполнять ее быстро и качественно. Когда вы начнете применять 21 великий секрет, как получать больше и продвигаться по службе быстрее, ваша карьера пойдет вверх. Вы будете двигаться вперед более быстро и более надежно, чем кто-либо еще вокруг вас. Вы будете двигаться вверх и вперед, и вы превратите вашу жизнь и карьеру в нечто экстраординарное. Удачи!